Дважды проклятый, слияние, пролог, непроглядная темнота окружала меня, густая и вязкая. Я пытался двигаться, но получалось с трудом. Неизвестная субстанция обволакивала меня с ног до головы. Я ничего не видел и не слышал, мои легкие сокращались, а рот открывался в попытке закричать или позвать на помощь, однако звуков не было. Страх и отчаяние стали заползать в меня. Я старался вспомнить, как очутился здесь. Бесполезно, никаких воспоминаний, то есть вообще ничего, абсолютная пустота. Страх новой волной накрыл меня. Черт, я даже не могу вспомнить, кто я такой. А может, мне все это и не надо. Я, да мне тут хорошо. Эта обволакивающая субстанция ощущалась родной, словно являлась частью меня. Так лениво и хорошо, веки наливались свинцом. Я перестал двигаться и сопротивляться. Я немного вздремну, что делать дальше можно решить после. Внезапно, в голове запульсировали громкие мысли. Нельзя, нельзя засыпать, Борис, вспоминай. Вспоминай, кто ты. Вся сонливость слетела вмиг. В памяти стали загораться яркие образы и воспоминания. Это был торжественный день в роду Максвеллов. Наследники главной ветви проходили древний обряд, определяющий потенциал и предрасположенность дара. Таким образом, род Максвеллов показывал трем другим великим родам, что его будущее крепко, и древняя кровь все так же сильна. Мне было 8. Именно в этот день я из любимого ребенка и наследника рода превратился в несмываемый позор и проклятие семьи. Церемониальный зал в особняке Максвеллов был битком забит многочисленными членами рода, союзными родами и вассалами. Зал имел высокий потолок и круглую форму, по центру которого стоял древний монструозный артефакт-определитель, прямиком из темных времен. Сделан он был из неизвестных материалов и отдавал серо-синим сиянием. Древняя бандура состояла из трех частей. Огромная плита, исписанная высшими рунами, некоторые из которых так и не были расшифрованы, над плитой левитировали два огромных шара, каждый из которых отвечал за отображение результата проходящего обряда. Последней частью являлся постамент в форме квадрата, исписанный по краям россыпью рун. Со временем были придуманы массы способов определения предрасположенности и потенциала мага, но древние роды предпочитали в таких случаях придерживаться традиций, ведь такие артефакты со своей историей имели огромную ценность и статус. Только самые могущественные и древние роды могли себе такие позволить, и род Максвеллов был из таких. Торжество открывал глава рода, одет он был в белые свободные одежды, причудливо исписанные золотыми узорами и знаком Максвеллов на предплечье в виде одноручного меча, испускающего легкий свет. Безумно дорогие одеяния с вплетенными рунами защиты. Широко улыбнувшись, Густав Максвелл с гордостью и величием начал произносить речь. «Дорогие мои гости, сегодня я имею честь принимать вас в своем имении по особому случаю. Древний обряд, что проводился еще 1000 лет назад моими предками, сегодня взывает к нам. Я, как и мой отец, и его отец, и отец его отца, как и первый наш предок, стою здесь в центре этого зала и хочу объявить, обряд будущего открыт. Праздник, где малые ростки приоткроют весь свой потенциал и сродство в своей стихии. Наше будущее – бриллианты, которым уготована судьба взойти на вершины Артади». Церемониальный зал утонул в овациях. Тем временем Густав продолжил. Право на открытие обряда испокон векам представляется будущим наследником рода Максвеллов. Встречайте моих сыновей, мою гордость и радость, Даниэль и Джеймс. Даниэль шел уверенно с высоко поднятой головой, как наследник и будущая надежда Максвеллов. Он ни за что не должен опозориться. Не то, что его брат Джеймс, робкий и трусоватый. Он выглядел напуганным, тем самым позоря главную семью. Скашивая взгляд на сводного брата, Даниэль непроизвольно скривил улыбку. Тест на потенциал они проходили заранее, и Джеймс показал 6,5 ЦП, это был бы блестящий результат по ПДВЦ, 10-бальной системе Гаруда, используемой повсеместно, будь он безродным. Но в среде аристократов, где столетиями проходится селекция на улучшение силы и наследственности крови, он был лишь чуть лучше среднячка, посредственность одним словом. Другое дело Даниэль, его результат в 9,7 ЦП, привел отца в неописуемый восторг. Это была буквально заявка на высшую планку. Нейтральная прана отзывалась на манипуляции Даниэля с большой охотой, послушно перетекая в простейшие руны с первых попыток. По словам отца, этот мир любил Даниэля, и сам Пресвятой Господь приложил руку к его рождению. Такой потенциал был исключительно редок. Их предрасположенность по стихиям определять не было смысла. Зачем? В роду Максвеллов с его основания поголовно все рождались со светом, Поговаривают, сам род дал начало апостол Петр Светлоликий, посланник Господа, древняя кровь текущая в данном роду была неимоверно сильна. Светлые Максвеллы, так их знали в Артадии, самые великие борцы с мраком рождались по большей части в данном роду. Первым на обряд отправился Джеймс, встав на постамент, являющийся частью древнего артефакта. Волнующийся белокурый мальчишка украдкой смотрел на отца. Тот лишь скупо кивнул ему в ответ. Глубоко вдохнув, он тихо обратился к управляющему артефактом. «Я готов». Артефактор семьи Максвеллов немедленно запустил древнюю машину, нарисовав руны запуска над управляющей частью артефакта в квадрате с огромным количеством древних рун, горящим золотистой праной. Гул и легкий вихрь вокруг Джеймса оповестил зрителей о начале ритуала. Руны на постаменте переливались многочисленными оттенками стихии, в какой-то момент гудение сошло на нет. Все находящиеся с неподдельным интересом уставились на огромный шар, отвечающий за потенциал мага. Артефакт каким-то образом считывал общее строение праноканалов, их проводимость и возможную скорость их развития. Кроме этого, древняя штука мистическим образом точно угадывала силу мага и его общий потенциал. Так Даниэлю рассказывал отец незадолго до обряда. «Ваша сила, господин Джеймс, 6,4 цп по системе PWC», объявил артефактор, глядя на шар, переливающийся серым цветом. В зале послышались сдержанные хлопки и вежливые улыбки. Да, никого не удивил результат Джеймса. Прямо сейчас эти аристократы уже практически испытывали легкое презрение и скуку. Как рассказывал отец, эти шакалы спят и видят, как подвинуть в сторону великий род Максвеллов, и такой наследник их полностью устраивает. Но вот я совсем другое дело. Тем временем второй шар загудел, выдав ослепительный свет. Основная стихия – свет, совместимость высокая. Закончил оператор артефакта, все те же вежливые хлопки провожали Джеймса. Проходя мимо, Даниэль встретился глазами с братом. Тот мгновенно опустил глаза в пол, на что Даниэль лишь усмехнулся. «Начинайте», — твердо кинул Даниэль, встав на постамент, где ранее стоял Джеймс. Уверенность чувствовалась в нем невооруженным взглядом. Его взгляд упирался в древний аппарат-определитель. «Сегодня все изменится, и его ждет грандиозное будущее». Такие мысли витали в юном аристократе рода Максвеллов. Вихрь закружил вокруг Даниэля. Артефакт гудел не в пример сильнее, чем в первый раз, но вот первый шар мигнул золотистым и резко стал слепить весь зал. «Великолепно, господин Даниэль, немыслимый результат, 9,8 цп по системе Груда». Слуга рода Максвеллов был возбужден и громко поздравлял Даниэля, преданно уставившись на того с восторгом в глазах. Зал взорвался громкими аплодисментами и восклицаниями. Гениями нарекали тех, кто показывал результат в 8,7 цп. Тут же было что-то запредельное. Не было сомнений, в будущем этот мальчик станет монстром, с силой которого придется считаться даже великим родом. Даниэль оглядывался и ловил шокированные и восторженные взгляды. Все как и говорил отец. Репутация и позиции рода только что поднялись на небывалую высоту. Куча родов уже прямо сейчас обдумывали планы по смене договоренностей и контрактов в пользу рода Максвеллов. И все благодаря ему. Украдкой глянув на отца, Даниэль отметил светящееся лицо Густава. Казалось, он не меньше, а то и больше, чем Даниэль, наслаждается этим моментом. Но вдруг, слуга за древним артефактом воскликнул, прервав общее веселье. «Не может быть! Стихия, господин Даниэль, ваша стихия!» Все уставились на второй шар, внутри которого раскручивалась воронка темнейшей энергии. «Тьма!» — выдохнул слуга. «Совместимость абсолютная!» «Что?» — только и смог вымолвить Даниэль. Аристократы ахнули. Немыслимо и невозможно. В прошлом пользователи тьмы чуть не разрушили Артадию, сея хаос и смерть. Род Маркари возжелал захватить власть в свои руки и практически преуспел в этом. Силами четырех родов, среди которых были и Максвеллы, род Маркари был сокрушен. Впоследствии эти роды получили огромные привилегии и стали столпами государства Артадия. Даниэль застыл соляным столбом, ощущая на себе полные страха и презрения взгляды. «Это какая-то ошибка», — закричал Густав, подскочив к панели управления. Сдвинув в сторону слугу, он вгляделся в показания и заскрежетал зубами. Медленно повернувшись к Даниэлю, он прошипел: «Мерзкий ублюдок, проклятый выродок, как ты посмел, темный змееныш, так ты отплатил мне за все». Густав Максвелл был в ярости, его глаза покраснели, каждое сказанное слово глубоко ранило стоящего в слезах Даниэля, боль и непонимание росли в мальчике. «Это верно дурной сон», — думалось ему. В какой-то момент Густав исчерпал свою ярость и позвал стражу. «Убрать этого темного ублюдка в третью камеру, Его судьбу я решу позже. Отец, я... Даниэль попытался что-либо сказать, но наткнулся на свирепый взгляд Густава. Он ненавидит меня, понял мальчишка, его слезы потекли сильнее. Как же так? Чуть погодя, два гвардейца рода Максвеллов обступили его по бокам и повели в нижние этажи поместья. Третья камера находилась аккурат под церемониальным залом. Пересекая зал полный аристократов, Даниэль чувствовал презрительные и злые взгляды, но ведь он им ничего не делал. Проклятие! Подняв взгляд, он увидел улыбающегося Джеймса. Вечно неуверенный и слабый его сводный брат, прямо сейчас имел страшно довольное лицо. Кулаки Даниэля сжались, даже этот неумеха смеется надо мной. Оказавшись в камере, Даниэль привалился к стене и затрясся от нахлынувших его эмоций. Злость, обида и несправедливость терзали его юное сердце. Слезы продолжали душить мальчика, преисполненный амбициями и честолюбием он никак не мог принять реальность. Старший наследник великого рода и гений в одночасье потерял все. Для своих 7 лет Даниэль был очень смышленым, что радовало многочисленных репетиторов и учителей. Его усиленно готовили к роли наследника подле отца, преподавая огромное количество предметов, в том числе и теорию рунных знаков, и оперирование нейтральной праной. Даниэль схватывал все на лету, подтверждая славу гения. И сейчас он ясно понимал, что его ждет смерть. Такой позор его отец не сможет стерпеть. Его отец не прощал ошибок и не страдал милосердием. Всю ситуацию усугубляло, что это событие произошло во время священного обряда будущего. Сегодня род Максвеллов получил знатный удар по репутации. И все-таки, почему происходит так? Чем я заслужил этот проклятый дар? Еле слышимые звуки аплодисментов доходили до заключенного третьей камеры, вызывая злые слезы. Подняв голову, Даниэль вытер сопли и влажные щеки. «Я должен быть там, эти аплодисменты должны быть для меня, я наследник рода Максвеллов». Приглушенные звуки продолжали доноситься до Даниэля, его голова слегка побаливала от пролитых слез, он сидел с пустым взглядом, предаваясь мрачным мыслям, но его думы прервали звуки шагов и приглушенная ругань. Обратившись к своей пране, Даниэль нарисовал простейший знак «слух», который выучил незадолго до церемонии. Вскоре голоса стали звучать громче и отчетливее. «Ты не посмеешь его убить, Густав». Это была матушка. Ее теплый и обычно спокойный голос сейчас был взвинчен и напряжен. «Не указывай, как мне наказывать проклятую тварь. Иветта, если сейчас же не замолчишь, ты пожалеешь», — зашипел отец. «Он наш сын», — припечатала матушка. «Я не позволю тебе его казнить, на потеху лживым аристократам в зале. Только попробуй это сделать, и я убью себя, и тогда мой отец не оставит тебя в покое. Тварь, ты что угрожаешь мне? Ты знаешь, из какого я рода». В ее голосе ощущалась непримиримая гордость и сила. Никогда еще Даниэль не слышал, чтобы его матушка разговаривала в таком тоне. Спокойная и улыбчивая, и ведь Максвелл для Даниэля всегда была солнцем, что дарило любовь и безграничную теплоту. «Мы умеем держать свое слово, Густав. Ты такая же больная, как и твой отец». Пошли тяжелые секунды молчания. «Будь по-твоему, его не казнят, довольно. Но поверь, он проклянет тебя за свою судьбу. А теперь оставь меня, мне предстоит еще один неприятный разговор». Спустя пару минут дверь, блокирующая выход из камер, со скрипом открылась, указывая на плохо смазанный механизм, и в нее вошел злой Густав. Его лицо было красным от переполняющих эмоций, а руки сцеплены позади. Как знали в главной семье Максвеллов, это показывало высокую степень недовольства отца, его взгляд был холодным и тяжелым. Дернув щекой, он заговорил: «Даниэль, ты разочарование семьи Максвеллов. Нет, ты мой личный позор, проклятый выродок. Подумать только, в нашем роду, в котором течет кровь великих светлых, родилось темное дитя. Я отрекаюсь от тебя, отныне ты мне не сын, нет у тебя больше семьи и рода, ты темный выродок». Последние слова отец словно выплюнул, уже перестав смотреть на мальчика. Даниэль упал на колени, слезы стали литься ручьем. «Темный, проклятое дитя, я прилежно учился и в будущем хотел стать мечом, что несет свет, честь и гордость семьи Максвеллов. Почему, я такой?» Только закончившиеся слезы хлынули вновь. «Отец», — в отчаянии воскликнул Даниэль, — «последняя просьба, позволь мне загладить свою вину. Я положу жизнь на алтарь искупления. Я смогу вернуться в род, в семью». Отец остановился и скривился. Постояв с минуту, он все же ответил: «По-хорошему, тебя бы надо удавить, богомерзкое создание. Но благодари мою любовь к тебе, которой больше не осталось. Я пощажу тебя, навечно запомни, кому ты обязан жизнью, проклятое отродье. После паузы глава рода Максвеллов продолжил: «Ты действительно можешь принести пользу, твой отвратительный дар силен, ты можешь послужишь семье Максвеллу, для начала мы отправим тебя в корпус наказующих, твоей подготовкой займется одноглазый Игра, если ты не сдохнешь в процесс обучения, у тебя будет шанс искупить вину в корпусе наказующих, проклятое дитя». После этих слов он развернулся и поспешно ушел, оставив пустоту и отчаяние. Корпус наказующих, отряд, что набирался из сильных простолюдинов и аристократов в опале. В основном, это штрафники и отбросы, одним из которых теперь был я. Их кидали в самые безнадежные и сложные направления в борьбе со всевозможными тварями и отступниками. Эти вещи мне рассказывал отец. Слезы с новой силой оросили красные щеки, зубы заскрипели, выдавая злость и возмущение на свою судьбу. Почему это происходит именно со мной? Обида и злость еще клокотали внутри меня, я с силой открыл глаза и стал крутить головой. Это была не камера, я по-прежнему ничего не видел, вокруг себя ощущал всю ту же непонятную субстанцию, мешающую свободно двигаться. Надо выбираться отсюда, где бы я ни был. Горящие эмоции давали силы, теперь я знаю, кто я такой. Меня зовут Даниэль, и я был наследником рода Максвеллов. Я должен узнать, что было дальше. Ситуация начинала раздражать, дрыгая руками и ногами. Я пытался стряхнуть с себя это нечто, бесполезно, не получается. Легкий страх стал зарождаться во мне. Вдруг я так и останусь тут? Нет, надо бороться, нельзя поддаваться панике. Узнавание и удивление испытал я, когда на грани чувствительности получил легкий отклик энергии. Прана неведомым образом дала о себе знать. Черт, почему я раньше об этом не подумал? Надо нащупать ее, гадство, что-то не так. Не сумев сфокусироваться на контроле, я упал на колени. Силы стремительно стали меня покидать. Что происходит? Что-то выкачивает из меня прану, дерьмо ты вспомнишь. Нельзя, не сдавайся, только не сейчас, вспоминай. Я резко прекратил двигаться, снова этот голос, образы и воспоминания заполнили мой разум. Следующие 3 года после обряда будущего были худшими воспоминаниями о моем детстве. После слов отца меня отселили в сарай для провинившихся слуг. Боль, злость и ненависть сплелись в клубок эмоций, что не давал мне опустить руки. Как и сказал отец, мне надо было выжить, и я верил, что смогу получить его прощение, но как же я ошибался. Одноглазый Игорь преподавал в особой манере, его уроки строились на девизе, что нас не убивает, делает сильнее. А если сподобился сдохнуть, туда тебе и дорога. Регулярные побои до потери сознания, что по недоразумению назывались тренировками, а нормальный сон, как и еду, требовалось заслужить. Едкие комментарии о моей никчемности и слабости сопровождали меня каждую тренировку. В первые разы я по глупости отказывался от тех помоев, что мне предоставлял Игорь, на что тот лишь скалился сильнее и проводил особо жестокие избиения, называя это спаррингом, выбивая из меня весь дух. Он громко сетовал на то, что мне, к сожалению, ничего нельзя ломать после недельной голодовки. Я перестал отказываться от помоев, кушать хотелось зверски, одной воды не хватало, на что Игорь лишь кивал и приговаривал: «Скоту скотскую еду, заруби себе на носу, ты теперь никто, нет у тебя больше фамилии Максвелл, безродный проклятый скот, уж дядя Игорь сделает из тебя послушную собачонку». На эти слова я лишь скрипел зубами, и только мысли о будущей мести согревали и поддерживали меня особо тяжелыми вечерами. Я ничего не забуду, ублюдочный Игорь, ничего. Новый виток в адских тренировках появился спустя 3 месяца, отец выделил лекаря, которого Игорь встретил как родного. «Чудесный лекарь, я вам так рад, и спасибо нашему добрейшему и справедливому господину, который услышал мои скромные пожелания. Вот теперь мы начнем с тобой нормально заниматься, Даниэль». От его улыбки моя кровь застыла в жилах. Этот садист радовался лишь от чужой боли и страданий. А отец, похоже, ему действительно плевать, больно это было признавать, и внутри теплилась надежда, но глядя на безумную улыбку Игоря, я понимал, меня ждет настоящий ад. Так и произошло. Если до этого я думал, что он не щадил меня, то теперь стало понятно, это был только разогрев. Ноги, руки, ребра, все, что могло ломаться, мне ломали. С хрустом и гадкими колкостями, Игорь вбивал в меня навыки выживания через кровь и постоянную боль. Я потерял счет дням, постоянно проваливаясь от боли в обморок. Я с ужасом ожидал прихода лекаря в мою лачугу, ведь это означало возобновление страшных тренировок. Мой личный счет к Игорю рос 7-мильными шагами в один из нескончаемых болевых дней, Лежа на своей кровати, переломанной и избитой в кровавых бинтах в ожидании лекаря, я подумывал о том, чтобы тихо удавиться. Это было невыносимо. Постоянная боль вытесняла все остальные чувства и желания. Даже ненависть к Игоре затухала перед всепоглощающим отчаянием. Но в тот день ко мне неожиданно прибыли посетители из стороны бараков, что были по пути в мою каморку. Послышались тихие голоса. Потянувшись к пране, я подал ее в уши, мысленно начертив руну слух. Голоса стали громче. «Давай быстрее, пока старшие не узнали, а то влетит». «А ты уверен, что он тут?» — тихо спросил другой, смутно знакомый голос. Разлепив глаза, я уставился на вход. «Неужели?» «Да, я подслушал свою мать. Она сказала, что проклятый отброс где-то здесь». Я лишь скрипнул зубами. «Это был Джеймс, мой сводный брат, а с ним, скорее всего, Эллен. Эта девчонка раньше вечно таскалась за мной. Моя каморка была маленькой, пыльной и грязной от крови и разводов. Старенькая тумбочка и простая жесткая кровать, возле которой стоял деревянный таз с кровавыми бинтами. Я с трудом сел на постель, облокотившись о стену. Сломанную руку прострелила болью, отчего я скривился. В этот момент моя бывшая родня зашла в комнату. Джеймс смерил меня презрительным взглядом, в то время как рядом стоящая Эллен с весельем в глазах рассматривала мое место жительства. «Чего приперлись?» — с раздражением прошипел я. Отчаяние заполняло мое нутро. Я был на грани, и меньше всего кого я хотел бы видеть сейчас, это этих двоих. «Закрой свой поганый рот», — завизжал мой сводный брат. На этих словах он взял одну из палок у стенки для фиксации сломанных конечностей и с размаху ударил меня по не до конца зажившей ноге. Боль мгновенно пронзила ногу и стала разливаться по всему телу, остальные конечности тут же подхватили ее. Из глаз брызнули слезы. Крик, переполненный ненависти, сам вырвался наружу. «Мразь!» Эллен залилась смехом, а Джеймс заулыбался во всю ширь, обхватив палку поудобнее. «Сам мразь, получай!» Он наносил удары и кричал. «Выродок, проклятая тварь, думал самый крутой, думал я тебя боюсь, а вот и нет. Я видел, ты считал себя лучше меня, а теперь ты мусор, изгой, отброс. Ты никому тут не нужен, слышишь? Проклятое отродье!» Было больно, но не так, как обычно, эта боль отличалась. Да я ненавидел наставника, он избивал меня без жалости и с особой жестокостью, и все же это было в бою. Но сейчас этот никчемный сводный младший брат, который регулярно проигрывал мне в спаррингах и вечно прятался за свою мать, робко пряча глаза и хныкая, избивал меня, а я не мог ответить. Мне было противно, я возненавидел себя за свою слабость и немощность. Злость на весь мир вспыхнула словно пожар. Уставившись на него, истекая кровью, я встал на негнущихся ногах, отчего Джеймс отступил и содрогнулся. В моей голове билась только одна мысль – убью. Крик полной боли был услышан, темный дар откликнулся на мой зов, словно только этого и ждал. Волна прохлады пронеслась по телу и притупила боль. Подскочив к ублюдку, я схватил его здоровой рукой за шею и приподнял. Он оказался очень легким на удивление. Сжимая его шею, я неотрывно смотрел в его переполненные страхом глаза. Брат хрипел, слезы покатились по его красным щекам. Он попытался ударить меня палкой, но безуспешно. Рядом стоящая Эллен завизжала и бросилась прочь из комнаты. Я продолжал наблюдать, как жизнь покидает эту трусливую тварь, и улыбка наползала на мое лицо. Вот оно, то, что я так долго искал все эти месяцы издевательств и пыток надо мной. Кровь бурлила, а тело переполняла энергия. Как же мне хорошо. Но что-то резко мелькнуло, и я почувствовал боль в районе живота. Удар был такой силы, что меня впечатало в стену возле моей кровати. Эти удары я не спутаю ни с чем, как же он не вовремя. Поднявшись на ноги, я увидел хмурого Игора. Закрыв глаза, я ощутил ее, тьму. Она струилась бурным потоком вокруг меня, шептала и умоляла использовать ее. Глядя на Игора, заслоняющего Джеймса, моя злоба лишь сильнее вскипала. «Не мешай!» — крик сам сорвался с моих губ, а рука потянулась в сторону Джеймса. «Он должен сдохнуть!» Вокруг меня задрожал воздух, стали видны блуждающие линии тьмы, и все они рванули в трусливое создание. Он завизжал от страха, но мои нити бессильно отлетели от купола света. Одноглазый Игорь задумчиво смотрел на меня. Однако, усиление тела, волевые техники, ни одной руны, катализатором стало быть эмоции послужили. Талантливый выродок, я сатанел, он вмешался и встал перед моей добычей. Непростительно. Мой взгляд сместился на него, значит, ты умрешь первый. Я чувствовал тьму, линии вокруг меня множились и крутились в танце, они были подвластны моей воле, только ждали команды. «Угомонись, ублюдочный гений, тьма тебя сейчас сожрет», уже без улыбки сказал этот садист. После его слов мне стало тяжело дышать, а мое сознание становилось неясным. «Действительно проклятое дитя, выродок», брезгливо бросил Игора. «Придется взяться за твое обучение всерьез», почти шепотом добавил он. После слов Игора мои силы иссякли, и я упал мешком картошки, мои мышцы свело судорогой. Я с трудом втягивал воздух, сил даже на пошевелиться не оставалось, все что я мог, смотреть в пол и цеплялся за свое сознание. «Добей эту тварь», услышал я знакомый визг. «Ах, Джеймс, как жаль, что я не убил тебя, маленький мерзкий ублюдок». «Нет, господин, у вашего отца на него планы, но поверьте мне, он будет молить о смерти. А мой дражайший наставник, я обязательно стану сильнее и убью сначала тебя, а потом эту трусливую тварь». На этих мыслях мое сознание заволокла тьма. Картинки из прошлого были такими реальными, казалось, протяни руку и вот-вот схватишь за горло визжащего Джеймса. Это лишь воспоминание, напомнил я себе, не зацикливайся, есть лишь здесь и сейчас. Моя прана продолжала стремительно утекать из меня, но теперь все поменялось. Теперь я чувствовал ее, тьма обволакивала меня, выкачивая прану и жизненную энергию. «Хочешь поглотить меня? Ну давай посмотрим». Я прикрыл глаз и попытался нащупать тьму внутри себя. Крохотные частицы уже прорвали мой энергетический слой, разрушая и поглощая меня. Первым делом я по наитию стал латать дыры, и это на удивление у меня получилось. На радостях я прошелся по всему контуру своего энергетического тела. После настала очередь проникнувшей в меня тьмы. Она продолжала уничтожать и поглощать меня, но как я ни старался, не получалось ее уничтожить. Немного подумав, я решил дать ей приказ уйти, но и тут меня ждал провал. Смотря как она продолжает поглощать меня, в панике я пожелал, чтобы она ушла, и тут случилось странное. Нет, энергия не растворилась. Я ощутил, как она утекла в район сердца и попросту пропала. Проверив все несколько раз, я не почувствовал ее присутствие, но это работало лишь с той тьмой, что осталось без внешней подпитки. Извне выдохнув, я продолжил наблюдать мерное течение праны. Ее было мало, понимание этого интуитивно пришло мне на ум. Вязкая субстанция оказалась стихийной тьмой, что продолжало меня атаковать. Раз за разом она прорывала контур моей энергетической оболочки, заставляя меня латать проем и просить уходить тьму. Я дико устал, праны оставалось все меньше и меньше, долго так продолжаться не могло. Постепенно паника захватывала мой разум. «Почему ты лишь обороняешься? Ты так и не вспомнил, кто ты. Вспомни». Снова этот голос. Мой разум стал погружаться во тьму. Корпус наказующих, презираемые аристократами и военными штрафники и отбросы. От них отказались все, но по недоразумению мира, его члены обладали праной, что давало им некую ценность в Артаде. И было решено дать им шанс на искупление, посылая в самые опасные передряги. Так официально вещали. На самом же деле выжить в корпусе наказующих практически нереально, это была гарантированная смерть. Даниэлю было 13, он уже целый год служил в третьем подразделении наказующих. Вытирая кинжал от рук культиста, Даниэль с тяжелым сердцем смотрел на кучкующихся детей. Приказ был однозначным – зачистить всех живых в этом гадюшнике. И пусть он знал, что ублюдки, поклоняющиеся всякого рода губительным силам, меняли попавших к ним людей до неузнаваемости, сам он убивать детей отчаянно не хотел. Вдруг их можно было еще вылечить? Дети были изменены. Худые и бледные тела детишек имели затвердевшие темные отростки или трещины, фонящие тьмой. Смотря на их внешнее уродство, в душе Даниэля поднималась жгучая ненависть к культистам и судьбе. А ведь если подумать, он не так и сильно от них отличался, тьма прокляла и его. Только в его случае это называлось даром. Дар, что погубил его жизнь наследника рода Максвеллов и засунул в эти вонючие катакомбы на окраине Артадии. Самое тяжелое было осознавать, что единственный, кто мог бы теоретически им помочь, был сам Даниэль со своим даром, но у него не хватало ни навыков, ни знаний. Он только недавно весьма условно выучил, как поглощать свободную прану тьмы, и то, те знания он вытащил из мертвых рук культиста в прошлом гнезде. Там же была и более страшная и запрещенная версия поглощения тьмы из душ темных тварей, которую Даниэль, конечно же, изучил, но использовать такие способы для усиления был не намерен. Это было изощренным самоубийством. Чокнутые культисты верили, что могли совладать с самой ужасной стихией, порожденными в ней существами. И как подозревал Даниэль, эти сумасшедшие сами становились обедом для темных существ, что как раз неудивительно. Еще раз взглянув на детей, Даниэль поморщился. Это было что-то совсем жуткое, переплетение живого организма и темной энергии. Он не мог их спасти, а такая жизнь. Сжав зубы, он взялся за кинжал покрепче и шагнул в сторону детей. «Простите», — лишь смог выдавить он. На его слова вперед вышла девочка лет 7 с трещиной на левой щеке, из которой сочилась тьма, и заговорила: «Вы нас спасете?» Даниэль застыл, до боли сжимая кинжал. «Я». Девочка грустно взглянула на него, будто что-то поняла, обняв его, и она заревела. Это было так страшно и больно. Они. Внезапно убитое тело культиста дернулось и атаковало Даниэля и обнявшую его девочку. Неожиданный удар пробил ее насквозь, раня Даниэля в районе печени. «Разрежь». Нить Даниэля атаковала восставшего культиста, отделив его верхнюю часть тела от нижней. Кинув взгляд на культиста, Даниэль аккуратно положил девочку на бетонные плиты. Кровь из рта и раны хлынула сильным потоком, на что девочка лишь слабо улыбнулась, продолжая смотреть на Даниэля с благодарностью. Наблюдая за ее затухающим взглядом, его душу охватывала вина и печаль за случившееся. «Ха-ха-ха-ха-х!» Булькающий противный смех раздался со стороны половинки культиста. Он смеялся и трясся. Его нижняя часть тела стремительно отрастала. Его безумный взгляд встретился с холодным взором Даниэля. Встав в полный рост, он еще раз хохотнул и резко взорвался изнутри, расплескав кишки и мясо по всей комнате. «Лять, ненавижу культистов!» Большая часть внутренности стекала по сферическому барьеру нитей, но кое-что все-таки попало на Даниэля, и сейчас он стряхивал куски. Но чувство опасности взвыло до предела. Приоткрыв защиту, адепт стихии тьмы выругался. На месте органического взрыва стояла тварь под 2 метра ростом. Вытянутая морда, большой рот, набитый клыками, и веслоухие длинные уши указывали на вид темной твари, в которую обернулся культист. «Мелюзга, неопытный и слабый человек, посмотри на меня. Видишь, что бывает, когда служишь предвечной тьме? Наказующий, разве можешь ты получить такую силу?» — рычащим голосом прорычал Варомок. Даниэль продолжал крыть все мироздание в этот момент. Живучая тварь на границе 3-го уровня, скорее уже слабенький 4-й. Огромная физическая сила и скорость, но то, что делало эту тварь по-настоящему опасной, это ее бешеная регенерация. Очень сложный противник, особенно для неопытного адепта, особенно в одиночку. Утешало Даниэля только то, что это обращенный в Варомока. Поначалу он будет глуповат, значит, нельзя давать время на адаптацию. Даже если шансы мизерные, Даниэль готов был вцепиться в них зубами. Прана из сонма души потекла по каналам, послушно перетекая в кончики пальцев. Руки порхали, вырисовывая полную руну огня, малое испепеление. Громоздкая версия создавалась целых 9 секунд, непростительно долго в бою, но других масштабных боевых техник Даниэль не знал, а укороченная версия пока ему не давалась. Самая близкая к Даниэлю по сродству стихия после тьмы была огонь. При создании рун данного направления он тратил на 15% меньше праны, и их устойчивость была повыше, чем у других, что говорило о среднем высоком сродстве с данной стихией. Вот только Варомок не собирался спокойно ждать, когда его зажарит. «Жалкий человечек, разорву эрра!» Закричав, темная тварь прыгнула на Даниэля, выкинув вперед когтистую руку, целясь в район шеи. «Разрежь!» Брызнувшая кровь и отлетевшая рука заставили Вармака остановиться. Сеть ловчего, не отвлекаясь от построения руны огня, выдал юный адепт тьмы, внимательно смотря на отрастающую руку и темные нити, раскинувшиеся вокруг Даниэля. Он зарычал: «Волевая техника, а ты что-то можешь, мелкий человек, эрар!» Клацнув зубами, он встал на 4 лапы, его мышцы резко взбугрились и налились силой. Могучая фигура Варомока стала размываться из-за огромной скорости. Он кружил вокруг Даниэля в поисках слабости его защиты. Что бы ни готовил этот сопляк, он должен достать его раньше. Что такое 9 секунд? Пустяк в обычном понимании, но в бою совершенно другая ситуация. Даниэль мгновенно взмок, требовалось поддерживать чудовищную концентрацию, чтобы плести полную руну огня и отбиваться от быстрого и сильного врага. Сеть ловчего не справлялась, тварь просто не боялась получать раны и даже терять конечности. В особо опасные моменты ему приходилось направлять и укреплять нити. Секунды тянулись в вечность. 2 раза Варомок чуть не достал Даниэля, теряя руку и ногу одновременно. Помимо пробитого бока первой атакой, с левого плеча и бедра Даниэля стекала кровь, а щека имела рассечение. Это мог быть смертельный удар, но в последний момент Даниэль смог отклонить голову с траектории мощного удара Вармака, но в какой-то момент Даниэль застыл и вытянул руку вперед раскрытой ладонью, на ней ярко полыхала руна огня. Увидев вспыхнувшую руну, Вармак все понял и попытался удрать. «Ну нет, ублюдок, так просто я тебя не отпущу», — заревел Даниэль. «Закрыть». Два выхода мгновенно заволокло нитями, раздавшимися вширь. «Защитить». Второй командой он истратил последние доступные нити на два кокона. Первый был для измененных детей, а второй для него самого. Перед окончанием формирования кокона он толкнул сферу в направлении центра комнаты. Руна огня, малое испепеление. Ключ активации привел в действие технику, и помещение накрыли потоки огня. Вой и скулеж разнеслись по помещению. Из-за окутавшей его защиты Даниэль не мог знать, что происходит снаружи, однако несложно было представить развернувшийся локальный ад по ту сторону кокона. Малое испепеление было масштабной техникой, с помощью рун создавалось ядро огня, задача которого была притягивать природную прану и перерабатывать ее в огненную, выпуская ту в реальный мир. Море концентрированного жидкого пламени в радиусе от 10 до 30 метров. На счастье Даниэля, они находились в подземных катакомбах, толстые каменные стены и хитросплетение ходов были излюбленными местами всяких сомнительных организаций и дрянных культистов. Запечатав оба выхода, Даниэль превратил эту комнату в печь. Скулеж и дикие завывания продолжались уже около минуты. «Ну и живучая же ты, тварь!» — сплюнул кровь Даниэль, его силы таяли. Кровь из раны в печени и предплечье обильно текла, заставляя того морщиться от слабости и соднящей боли. Если он не продержится до конца, все будет напрасно. Эта темная тварь отрегенерирует и сожрет тут всех. Противный треск достиг уха Даниэля. Черт, запахло паленым. Прямо сейчас он ощущал, как его нити разрываются от чудовищной силы твари. Она с маниакальным упорством работала мощными когтями, пытаясь пробраться к вожделенной плоти человека. В то же время огонь пожирал ее бешено регенерирующие мышцы и мясо. Отчаянный вой сильно бил по мозгам Даниэля. Ублюдок правильно определил самый слабый кокон, ведь его Даниэль создавал на последние крохи праны и нити. Силы на поддержание кокона таили с бешеной скоростью. У него оставалось пару мгновений, надо что-то придумать. Как назло, в голову не лезло ничего путного. Проклятие, я что, сдохну в грязных катакомбах, так ничего и не сделав. Поглощение темной твари. Безумная идея билась в голове юного адепта тьмы. Если такое смогли провернуть жалкие культисты, почему я не смогу? Горло Даниэля захрипело в тихом смехе. И стать тем, кого больше всех презирал, какая ирония. К хренам все, я здесь не умру, ну иди сюда, угребыш. Сейчас ты узнаешь, что значит гений с абсолютным сродством к тьме. Я лять всем вам покажу. Оскалившись, Даниэль обрубил контур руны огня. Пламя резко потухло, а нити разошлись в стороны. Открыв удивленную обожженную морду Вармака, выглядел он действительно плохо. Красная кожа в огромных волдырях с откровенно черными пятнами, местами проглядывались кости, кожа лица держалась на честном слове. И все это безобразие продолжало регенерировать, зрелище было не для слабонервных. Но Даниэлю было не привыкать. «Разрежь!» Хриплый крик он сопроводил резкими движениями рук для максимального ускорения техники. Его руки порхали, подчиняя и направляя нити тьмы. Конечности твари одна за другой отлетали от тела обгорелого Вармака. Все-таки руна огня сильно повредила тварь, иначе тот смог бы увернуться хотя бы от некоторых его нитей. Медлить было нельзя. Кинжал Даниэля вонзился прямо в его мозг. Приготовления закончены. Вдохнув полной грудью, Даниэль увидел сжавшихся в углу детей. Встряхнув голову, он сосредоточился на твари. «У меня нет права проиграть». Первый пункт в технике поглощения требовал зрительный контакт с жертвой, второй пункт был построение моста между сонмом души одаренного и ядром твари. Прана, использующего технику, должна была проникнуть в тело твари и выстроить связующий мост между их источниками. Как он ненавидел действовать экспромтом и доверять свою жизнь непроверенным знаниям из библиотеки зачищенных им культистов, но выбирать не приходилось. Зачерпнув кровь, он обильно влил ее в сквозную рану он кинжала, которая уже начала стремительно затягиваться. Тварь начала дергаться, Даниэль схватил ее за морду и заглянул в расширенный зрачок. «Я сожру тебя», — захрипел Даниэль и произнес ключ активацию. Руна тьмы, поглощение. Его прана уже добралась до ядра существа и создала между ними мост. То, с какой легкостью ему удалось создать запретную технику, наталкивало на нехорошие мысли о том, что тварь не сопротивлялась. Большая часть свитка описывала именно этот этап, как трудные способы его преодоления. Еще его сильно озадачила фраза «пожри суть жертвы», затянув ее в свой сон души. Выкинув из головы сомнения, он сосредоточился на пульсирующем мосту между их источниками праны. Все или ничего, только один из них останется живым и поглотит другого толстые белесые деревья, уходящие высоко в красное небо со странными облаками в сеточку. Все пространство освещало кроваво-красное солнце, вот так его встретило новое место. Под ногами заскрипел черный песок, внутри него стало расти странное чувство. Оглядев себя, он не обнаружил ни одной раны, полученной в бою с Варомаком, но самочувствие было все таким же паршивым. «И куда же меня занесло?» — вслух спросил Даниэль. «Мы внутри твоей души, тупой человек Эра», — оскалившись, зарычал Вармак. «Кто пускает охотника в свой сон душ?» «Крхаах!» — оскалившись, странно зарычала тварь. «Он смеется без удовольствия», — осознал Даниэль. Гулко втянув ноздрями, тварь продолжила. «Но твоя душа питательная, вкусная. Я сожру тебя, и все станет моим. Ты вольешься в мою суть без эра растатка». Варомак обходил его по кругу и была на стороже, продолжая говорить. «Вот что значит полное поглощение, тупой щенок Эрар. Спасибо, что добровольно дал возможность поглотить тебя без остатка. Тянет время», — понял Даниэль. Сам юный адепт тоже не спешил нападать, никак не получалось нащупать внешнюю прану, что заставляло его нервничать. Спустя пару мгновений тварь кинулась в атаку, используя свои бритвенно-острые когти и пасть, усеянную зубами в два ряда. Даниэлю пришлось вспомнить все тренировки с Игорой и показывать чудеса гибкости и ловкости. В моменте он даже поблагодарил того за те жестокие тренировки, без которых его гарантированно бы порвали на лоскуты. Даниэль убегал по странному лесу все дальше и дальше. Абсолютно черная земля и белесые деревья заставляли чувствовать всю сюрреалистичность происходящего. Варомак никак не мог поймать свою жертву. Этот треклятый лес мешал и всячески тормозил его. Очередная сбившая подготовку к прыжку ветка окончательно вывела его из себя. «Ты не можешь вечно убегать, щенок. В реальном мире твое тело подыхает, я чую это. Жизнь уходит из тебя, Эра. Сражайся здесь и сейчас, трус. Дай ощутить тепло твоей трусливой душонки». Даниэль обернулся и застыл. Эта тварь была права. Предчувствие смертельной опасности шло не от Варомака, он в рот ему ноги, умирал. Его физическое тело в реальном времени истекало кровью прямо сейчас. Вот же ублюдская ситуация, и что же ему делать? Он не чувствовал праны, как сражаться. Будь у него хотя бы кинжал. Стоп, что? Удивленно крутя свой боевой стилет в руках, Даниэль сосредоточился на нем и ахнул. Кинжал состоял из его праны, как и все вокруг. Вот же я, идиот. Резкое чувство опасности завопило благим матом. Даниэль попытался уйти в сторону, но не успел. Чудовищной силой удар прошел по касательной, разодрав грудь и левое плечо Даниэля. Кровь хлынула из раны. Варомак остановился, облизывая лапу и закатив глаза. Наконец-то Эрар. Вся его поза выражала высшую степень наслаждения. Припав на одно колено, Даниэль вытянул в его сторону руку и прошипел: «Оплети». Из-под земли и деревьев в Варомака устремились сотни нитей, они с бешеной скоростью оплели его тело, тем самым обездвижив. Но на этом Даниэль не закончил. Терновый кокон палача, все нити покрылись шипами и пришли в движение, полосуя обездвиженную жертву. Над лесом раздался вой полной боли. Даниэль ощущал, как утекают драгоценные секунды. Сколько еще продержится его тело с пробитым боком, он проверять не хотел. Ему надо было победить прямо сейчас, второго раунда он точно не переживет. Но тварь, словно чуя слабость оппонента, не собиралась сдаваться. Связывающий его терновый кокон раздулся, затем стал нарастать треск. В некоторых местах образовались зазоры, из которых полилась красная энергия. «Он выжимает свою жизненную энергию», — отметил Даниэль, недолго думая. Юный адепт направил всю оставшуюся прану в нити, связывающие тварь. Закусив губу, он наблюдал, как дыры в плетении медленно зарастают, но в следующий миг появляются новые. «Скоро, Эрера, я сожру тебя, жалкий человек». Его лучшая удерживающая техника жила на честном слове и упрямстве адепта тьмы. Вот появляется голова и освобождается правая рука Варомака, и тот тянет их к выжатому и обессиленному Даниэлю. «Мне нужно хоть что-то». В панике Даниэль начал судорожно искать энергию и внезапно нашел. Огоньки тьмы горели на самой границе его восприятия. В его ощущении это были маленькие костерки энергии тьмы. Недолго думая, он начал тянуть ее в свой сон душ. Поначалу огоньки сопротивлялась, но Даниэль надавил сильнее и сломал всякое сопротивление. Энергия ручейком полилась внутрь его ядра, его глаза загорелись праной тьмы, а в голове появился план победы. Не было у Даниэля достаточно сильной техники, чтобы убить Вармака одним ударом, удерживать и наносить постепенный урон также оказалось провальной тактикой. Подскочив к полуразорванному кокону, он положил на него ладонь и выкрикнул ключ активацию. «Поглоти!» Тварь завыла, как и думал Даниэль, в его сонме душ все его техники куда сильнее. Он это заметил еще по терновому кокону, его прочность точно была выше обычного. Шипы из нити впивались в тело Вармака и по капле вытягивали из того прану тьмы. Отступив назад, он стал наблюдать, как кокон восстанавливается сам за счет поглощенной энергии. Даниэль улыбнулся. Ему удалось совместить руны и заставить работать все как надо. Однако Вармак от такого быстро не умрет. Практически четвертый класс твари говорил о многом. Истратив последнюю прану на дополнительный слой кокона, Даниэль скривился от боли и досады. Оставлять все так в надежде, что его техники прикончит тварь, было тревожно. Но время вышло, его выталкивает в реальный мир. Возвращение было паршивым. Металлический привкус и головокружение не давали до конца прийти в себя. Сильно соднил бок и левая рука плохо слушалась. Аккуратно присев, Даниэль увидел под собой лужу крови. Ее было слишком много, это было очень хреново. Вот будет смешно, победив Вармака, сдохнуть от кровопотери. Оглядев помещение, Даниэль застыл. Он не мог поверить в реальность происходящего. Все это было слишком для 13-летнего мальчишки. Его затрясло, и он схватился за свои волосы в попытке спрятаться от ужасающей картины. «Нет, это не мог быть я. Я не хотел. Я... Простите меня, простите. Почему?» Слезы потекли по щекам Даниэля. Обессиленный и растерянный, он продолжал с пустым взглядом смотреть на мертвых детей. Все они сгрудились вокруг Даниэля в попытках как-то помочь ему. Он убил их всех, выпив без остатка, лишенные праны и жизни, они превратились в окаменелые статуи, их лица застыли с немой надеждой и просьбой о спасении. Его проклятый дар высосал из них тьму вместе с жизнью. Почему все так должно было кончиться? Почему именно со мной? Этот мир ненавидит меня, тихо прошептал Даниэль. Сколько так просидел Даниэль, непонятно, глубоко внутри он надеялся, что это ужасный сон. Но чем дольше он сидел, тем отчетливее понимал, это реальность, его проклятая реальность. «Может, я все-таки умру от кровопотери и все закончится?» — хриплым голосом прошептал Даниэль и словно услышал его просьбу. Судьба в очередной раз решила поиздеваться над ним. Его раны с тихим шипением стали затягиваться. Вармак был поглощен. Чудесная регенерация непонятным образом передалась и ему. Но радости не было. Черное отчаяние заполняло сердце юного Даниэля. «Я проклятое дитя, я монстр, что ест себе подобных, неужели иначе никак я убил их?» Мой разум затрясло. Невинные и измененные тьмой дети были выпиты мной досуха. Встряхнув головой, я собрался. Нет ни время сейчас раскисать. Окружающая тьма продолжала атаковать меня со всех сторон, пытаясь проникнуть и разрушить мою энергетику. Собрав крохи оставшейся праны в кулак, я стал плести всплывшую в памяти темную руну – поглощение. Праны едва-едва хватило завершить последний контур. Мысленно выдохнув, я активировал получившееся плетение. Всплеск праны я ощутил отчетливо. Вязкое пространство вокруг пришло в движение, усиливая напор на меня. Но так необходимая прана стала вливаться в меня, бодрость и уверенность переполняли и толкали на борьбу с неизвестной напастью. «Я справлюсь, я смогу!» — укрепив энергетическую оболочку, я принялся выпускать нити тьмы. «Защити!» — мысленно отдав им команду, я стал наблюдать, как нити стали раскручиваться вокруг меня, тем самым вытаскивая мое тело из плена вязкой субстанции. Стоя в новообразованном коконе, я улыбнулся. Наконец-то я свободен. Но мои слова оказались преждевременными. Попытавшись нащупать путь, я нахмурился. Если меня не обманывали ощущения, я находился в центре стихийного вихря тьмы. Его сердцевина была спокойная и вязкая, но прощупав чуть дальше, я наткнулся на буйство самой разрушительной стихи. Тьмы было слишком много. Я не смогу ее поглотить, меня попросту порвет изнутри. Выйдя из сердцевины вихря, я попаду под разрушительный шквал атак сырой тьмы. Умирать, будучи разорванным, мне не улыбается. И что же мне делать? Вспомнить, что ты уже мертв, Даниэль, темная нить, — сказал молодой веселый голос. Ты должен пойти и подчинить себе бушующий вихрь. Вспомни себя настоящего, Даниэль. Я мертв. Воспоминания, словно ожидая этой фразы, ворвались в сознание. Моросил дождь. Никогда не любил такую погоду. Словно небеса оплакивают человеческую глупость. Я направлялся в заброшенную церковь, где меня ждал мой отец. У него было то, что нужно было мне, а я мог сделать то, что нужно было ему. Просто сделка, в которой, если быть точным, моя часть договоренности уже была выполнена. Оставалось забрать причитающееся мне. Заброшенная церковь стояла на отшибе захудалого городка. К ней вело несколько троп разной степени паршивости. Не доходя 150 метров до церкви, я ощутил установленный вокруг нее барьер антимаги, барьер Гурха. Его несложно было сломать снаружи, однако это являлось гарантией безопасности для нас обоих. Да, мы не доверяли друг другу. Сложно доверять тому, кто в прошлом вышвырнул тебя, как щенка, из родного дома, а после всячески вставлял палки в колеса и пытался использовать. Вот только Даниэль темная нить, особый перст карающий руки самого Папы Римского, очень неподходящая цель для подобных манипуляций. Пришлось пройти тяжелейший путь, выложенный из кучи трупов отродей тьмы и людей, чтобы оказаться тем, кем я являюсь сейчас. Это было сложно, черт возьми. Едва ли во мне можно было распознать того Даниэля, что попал в корпус наказующих в 12-летнем возрасте, где верой и правдой прослужил 10 адовых лет и стал тем единственным исключением, кто поднялся из худшего корпуса в высшую лигу. Я выживал там, где не мог выжить никто. Мои миссии выполнялись на 100% и даже больше. Меня заметили, мою силу и веру оценили по достоинству, зачислив в кандидаты ордена карающие руки. Это братство подчинялось напрямую Папе Римскому и только ему. Неподотчетные никому мы являлись продолжением могущества его святейшества, его глаз и его воля. За 5 лет безупречной службы и невыполнимых заданий я получил высший чин в ордене. Особый перст самого Папы Римского, орден карающие руки служил интересам его святейшества, а мы 5 перстов, сильнейшие члены организации, направляли карающую руку, получая полное доверие от его святейшества в любых вопросах. Каждый перст отвечал за свое направление, мои же задачи были скрыты даже от моих братьев, но что же мне могло потребоваться от отца, когда я и так мог получить практически все, что пожелаю. Как ни прискорбно говорить об этом, у Густава Максвелла было то, что было бесконечно дорого мне, моя матушка, Ивет Максвелл. В самые темные и безысходные дни я вспоминал о своей любимой матери, и это спасало меня от демонов внутри меня и придавало сил бороться. Когда отец изгнал мальчишку из родимого дома, она не оставила своего сына. Письма со словами поддержки и моя любимая выпечка, пирог с вишневой начинкой, частенько оказывались на моем столе, после тяжелых испытаний судьбы. В те редкие моменты, когда мы виделись, мое сердце переполнялось светлыми чувствами нежности и любви. Ивет Максвелл была гордой и красивой женщиной, она умело держала лицо, как и подобает супруге главы великого рода, ее осанка и манеры были идеальными. Но наедине с сыном, ее взгляд источал тепло, а голос поддержку и участие. Мне были бесконечно дороги такие разговоры. Я мог снять с себя всю шелуху жестокого сурового воина и побыть просто любимым сыном. Частенько я говорил о всякой ерунде и о нашем счастливом и светлом будущем, на что она лишь улыбалась и просила быть осторожнее. Матушка никогда не показывала, но я чувствовал, как тяжело ей в семье Максвеллов после моего изгнания. Я уговаривал ее сбежать со мной и грозился увести силой, но все было бесполезно. Она была гордая и сильная аристократка и отвечала всегда одно и то же: «Мы, Аркуры, не бежим от опасности, Даниэль, я выдержу свое бремя». Но я не мог и не хотел оставлять все так. Вторая жена Густава была при дворе Максвеллов фавориткой, ведь ее сын Джеймс должен был стать следующим главой рода, и та всячески пыталась выжить мою матушку из дома. Эта змея источала яд, еще когда я был в семье. Одна из причин, почему я был так одержим силой, была моя мать. Стать настолько сильным, чтобы ее никто не посмел тронуть. Но в последний месяц мама слегла с непонятной болезнью, чем здорово напугала меня. Плюнув на все, я пошел к своему отцу и выторговал свободу своей матушки в обмен на услугу. Какой смысл от силы и положения, если дорогой мне человек не может быть счастлив? Встряхнув голову от тоскливых воспоминаний, я поднял взгляд на пасмурное небо. Гадская погода. Капли стекали по щекам, а сердце щемило нехорошим предчувствием. Контур барьера Гурха был прямо под ногами. Вытащив светящийся череп мыши, я аккуратно положил его рядом. Это была моя страховка. Очень редкий и уникальный парный артефакт, работающий даже под полем абсолютной антимаги. Второй череп мыши оставался при мне. В случае опасности мне достаточно сломать один, и второй вызовет взрыв, способный разрушить плетение барьера. Очень хотелось, чтобы все прошло гладко, но моя паранойя не раз спасала мне жизнь. Зайдя в церковь, я огляделся. Выцветшие фрески, заляпанные стены с сантиметровой пылью, сломанная пыльная люстра в паутине свисала вниз, придавая этому месту унылую атмосферу. Я двинулся вперед, все лавки для прихожан были убраны к стенкам, создавая пустое пространство в центре. Чуть поодаль стоял дорогой стол из дуба, совершенно не вписывающийся в общую картину. За ним сидел мой горячо любимый папаша. Взглянув на него, я привычно подавил вспышку гнева. На столе стояла куча изысканных блюд. Этот ублюдок любил роскошь. Больше богатства и великолепия, он любил только власть. Власть его рода и личную власть. Одет он был в позолоченную белую рясу с камнями. Все эти побрякушки не стоили моего внимания, разве что одна, которая не вписывалась в цветовую палитру. Артефакт, что отдавал зеленым свечением, сердце Марха, говорят, тройка высших мастеров убивала этого каменного великана на протяжении целых 10 дней. Дело сделано. Проскрипел я, нагло усаживаясь напротив. На что мой папаша скривился. Да по правилам этикета нужно было дождаться приглашения, но в задницу его этикет. Значит, понтифик мертв? Внимательно смотря на меня, спросил он. А ты сомневаешься в словах особого перстня карающей руки? Растягивая слова, навис я над стариком. Ох, как же мне хотелось свернуть ему шею. Я лишь хочу убедиться, что уговор был выполнен. С непроницаемым лицом ответил он. Я верю тебе, а теперь и ты поверь мне, я должен должным образом отпраздновать смерть этой твари. Понтифик немало крови попортил моему роду и лично мне, ты порадовал своего отца. С этими словами он протянул кубок. Отравлен, возможно. Ну хорошо, я подыграю тебе. Взяв бокал, я стал вливать его в себя нарочито медленно. На вкус оказалось вполне терпимо. Если он рассчитывает отравить меня, пока я нахожусь под барьером антимагии, то жаль его разочаровывать. Надо понимать, что барьер Гурха блокирует использование праны с одной оговоркой: внутри нашего тела прана все так же живет, просто пассивно усиливая организм. В моем же случае отравить меня практически невозможно, помимо огромной сопротивляемости высшего мастера, на моем духовном теле располагались печати. Первой моей печатью, давшей мне бешеную регенерацию, которая впоследствии не раз меня спасала, я был обязан Варамаку. Сейчас же их число приближалось к сотне. Чтобы убить меня ядом, надо очень постараться. Лицо моего папаши выражало крайнюю степень удовольствия, гримаса выдавала его с потрохами. Он действительно ликовал, столько презрения и довольства я не видел даже у темного отродья, что разорило и пожрало 10 деревень. А уж поверьте, скалиться гнилокус любил, потрепал он мне нервы в свое время. Нужно быть начеку. Сжав парный череп крысы в руке, я уставился на Густава. Превосходно. Все так же мерзко улыбаясь, продолжал Густав. Знаешь, Даниэль, люди такие предсказуемые. Я знал, что вы с Ивет тайно общаетесь, и позволял этому продолжаться. Такое прекрасное орудие, как ты, грех было оставлять без дела. Но, Ивет-то такая упрямая стерва, прямо как ее отец, тупые и гордые аркуры. Не хотела, чтобы я тебя использовал в своих целях, представляешь? Поджав губы, сказал старик. Более того, она хотела тебя предупредить. Хотела пойти против меня, а это уже ни в какие ворота. Мне, главе рода Максвиллов, посмела перечить, представляешь? И Радикова, ты ведь даже не часть семьи, проклятый выродок. Кубок в моих руках жалобно заскрежетал и медленно смялся, а он вдохновенно продолжал. И тогда я решил взять все в свои руки. Сделать так, чтобы ты сам пришел ко мне. Я дернулся в его сторону, но ощутил боль в плече. Скосив взгляд, я наткнулся на моего собрата по ордену. Он воткнул мне в руку олиповатого вида деревянный кол. Кровь проступила из-под ткани и впиталась в колышек. Тот стал испускать сияние, а вот это было удивительно. Отскочив от меня, перст гнили встал позади Густава. Старик же, как ни в чем не бывало, продолжил. Позволь представить тебе моего нового друга, Мэтью. Гнилая игла, поздоровайся с коллегой, Даниэль. С улыбкой на устах закончила эта тварь. Я уже мертв, глядя на Мэтью, спросил я. Пятый перст карающей руки, мой собрат по ордену, любитель ядов и кислоты, если он показывался на глаза жертве, то та в 100% случаев уже была мертва, просто об этом еще не догадывалась. Не знаю, что он отдал за эту святую реликвию, но это было очень дорого, и дело даже не в деньгах. Такие вещи не купить. Мой взгляд упал на невзрачный колышек. Если я правильно понимаю, больше тьмой из сонма душ мне не воспользоваться. Да, воздух в церкви отравлен испарениями королевского Василиска. Ху-ху, «Стул, на который ты сидел, был вырезан из особого подвида отравленного энта», — тихо сказал он, подавив очередной приступ кашля. «А что в нем было?» — потряс я смятый кубок. «Особо сильный яд собственной разработки, кху-ху, влияющий на все пять чувств. Иными словами, ты не мог избежать моей атаки, под барьером Гурха гарантированно». Я присвистнул. Мой товарищ хорошенько подготовился. Тут мой веселый тон ушел, и глядя в его сосредоточенные глаза, я задал вопрос, от которого зависело его будущее. «Моя мать?» «Да», — все так же ровно ответил пятый перст. «Ты умрешь». Мэтью нахмурился и кинул взгляд на колышек. Тот был на месте. Холодная ярость и гнев захлестнули меня, образуя бурю, что сметало все то немногое, что делало меня человеком. «Убью, убью каждую тварь, причастную к смерти моей матушки, оторву причиндалы, кишки намотаю на шею, растворю в первородной тьме, они умрут мучительно, весь род Максвеллов будет уничтожен». В моей руке рассыпалась вторая половина артефакта, что я оставил возле границы контура барьера Гурха-Баам. Глухой звук с улицы оповестил, что барьера больше нет. Мэтью сделал рывок в мою сторону, но сразу же отскочил. Тысячи линий тьмы грозили разрезать перст огнили. Они хаотично появлялись вокруг меня, готовые мгновенно уничтожить любую угрозу. Он удивленно смотрел на нити, прикидывая план атаки. Мои печати не работали, мой сон душ не отзывался. Но воистину я проклят тьмой, мои нити продолжали отвечать на мой зов. Кровожадная улыбка налезла на мое лицо, я всю свою жизнь клял свой проклятый дар, но сейчас я был безмерно рад, благословение тьмы не покинуло меня. Времени было в обрез, долго я не проживу, эта гнилая падаль накачала меня ядом по самые не балуйся. Но мне ведь и не надо много времени, да их скорой кончины меня вполне устроит. Вытащив темный череп, я активировал артефакт. Полог мрака даст мне пару минут, этого хватит на подношение извечной тьме. Видит Господь и ангелы ему свидетели, не такого конца я хотел, уподобиться культистам, которых ненавижу всей душой. Ритуал не из самых хороших, и боюсь, после такого моя душа растворится в первозданной тьме. Но сейчас меня это мало волнует, я заберу этих ублюдков с собой. В начале своей карьеры перста я наткнулся на культ предвечной тьмы, они практиковали жертвоприношения, убийство и изуверство, как обычно ничего нового. Но глава культа, посредственной силы одаренный, на удивление доставил мне очень много хлопот, а если быть честным, я практически сдох в той заварушке. Выбравшись из той передряги чудом, я очень тщательно изучил тайные архивы этот культа и нашел нужный ритуал. Описание ритуала заставило шевелиться мои волосы на затылке. Призыв предвечный обращался к чему-то очень древнему, именуемому первородной тьмой, предлагая добровольно в качестве платы частичку себя, и чем больше была плата, тем больше давалось силы. В случае с главой культа, я нарушил целость ритуала, и культист тупо не успел завершил его, а именно указать добровольно отданную часть предвечной. В итоге ритуал сам выбрал оплату и стер личность бедолаги подчистую. Потерявший разум культист, три гребанных часа гонял меня по горам и лесам, а когда я, наконец, готов был достойно принять смерть, он просто сдох. Я боялся представить, что было бы, будь он в своем уме. В момент его смерти все мое тело оцепенело и переполнилось страхом. На короткий миг я ощутил что-то очень жуткое и чуждое этому миру. Но наваждение так же быстро пропало, как и появилось. Предвечная тьма ушла, из его тела высушив бедолагу полностью и превратив в камень.